Глава 12. Розыск. Юра, Маша, Паша Булкин и Коля Белоусов гурьбой ввалились в отделение милиции. Там было тихо и пусто. Дежурный старшина смотрел по телевизору хоккей. Увидев посетителей, он выключил телевизор, надел фуражку и уселся за стол перед барьером, разгораживающим комнату на две части. «Я вас слушаю», — сказал он. «Товарищ старшина, вы нам не поможете?» — взволнованно начал Юра. Потом высунул голову из его кармана. «Что случилось?» — спросил милиционер, придвигая к себе журнал для записи происшествий. «У нас пропал друг». Юра замялся, не зная, как назвать Мононама. «Когда?» «Сегодня». Милиционер что-то черкнул в журнале, видимо, поставил дату. «Фамилия?» «Мононам», — сказал Юра. «Имя, отчество?» «Мононам Мононамович», — сказал Юра, чтобы избежать лишних расспросов. «Узбек, что ли?» — удивленно спросил милиционер, записывая имя Мононама в соответствующую графу. «Возраст?» Юра пожал плечами и покосился на карман, откуда выглядывал Пататам. «Если считать с полетным временем, то около 2 миллионов лет», — подсказал Пататам. 2 миллиона лет, — вздохнув, — сказал Юра. «Старенький он у вас», — отозвался старшина. «Ну, служба есть служба», — и занес книгу «Возраст». «Скажите, что чистое время жизни на планете около 2 лет», — продолжал Пататам. «Вообще-то ему 2 года», — исправился Юра. «Не путайте меня, гражданин, скажите точно, 2 миллиона или 2 года». Пататам что-то быстро заговорил писклявым голосом, размахивая руками, но понять его было трудно. «Оставьте, как было», — сказал Юра. «Так, профессия», — милиционер поднял глаза. «Космонавт». «Адрес?» «Планета Талинта». «Улица, дом, точнее». Юра посмотрел вниз, Пататам пожал плечами и поскреб ухонос. «Лес небесных утопий, изумрудная поляна», — сказал он. Юра не решился этого повторить. «Что это у вас там пищит? Приемник?» — поинтересовался милиционер. «Адрес вы мне скажете или нет?» «Я не знаю точно». «Он что, приезжий?» «Да, он гость нашего города». «Тогда надо найти», — озабоченно сказал милиционер. «Рассказывайте, как он пропал, откуда?» И Юра рассказал историю, произошедшую на уроке труда, вплоть до выдворения Мононама в школьный музей. Некоторые подробности он опускал, опасаясь, что милиционер их не поймет. Кое-что подсказывали Пашка и Колька. В частности, Колька напомнил, что его модель ракеты исчезла из музея вместе с Мононамом. «Запутанный случай», — вздохнул старшина. «С этими пришельцами всегда столько возни». «А что, уже пропадали?» — спросила Маша. «Пишут в газетах, но много неясного. То появятся, то исчезнут», — пояснил старшина. «На нашем участке первый случай. Постараемся найти. Служба такая». И он попросил нарисовать словесный портрет исчезнувшего пришельца. Тут Юра, Маша и Пашка, перебивая друг друга и водя в воздухе пальцами, принялись описывать Мононама, но скоро убедились, что старшина ничего не понимает, хоть и слушает очень внимательно. «А, была не была!» Юра вытащил из кармана Пататама и поставил на барьер. «Он точно такой, товарищ старшина!» Милиционер внимательно оглядел Пататама, сокрушенно покачал головой. «Маленький больно, трудно искать. Легче иголку в стогу. Кем он ему приходится?» — кивнул он на Пататама. «Братом», — сказал Юра. «О-хо-хо, значит, запишем. Рост 12 сантиметров. Цвет зеленый. Глаза карие. На голове шляпа бурого цвета». «Какого цвета?» — испуганно спросил Пататам, дотрагиваясь до уха носа. «Ну, такого неопределенного, буроватого», — сказал старшина. «Зеркальце! Маша, скорее зеркальце!» — в страхе закричал Пататам. Маша мигом вытащила из сумки зеркальце и поставила его на барьер рядом с Пататамом. Маленький пришелец взглянул на себя и в отчаянии закрыл лицо руками. «Что случилось? Пататамчик родной!» — испугалась Маша. «Ухонос созревает!» — трагическим голосом проговорил Пататам. «Ну и что?» «Когда это случилось, Маша, ты помнишь, когда мы катались на карусели, ухонос был еще зеленым?» «Да, я помню точно, с розовыми пятнышками». «Я сам только что заметил, что он слегка побурел», — сказал Юра. «Но что это значит? Почему ты так расстроен?» «Это значит, что созревает зерно разума». «Ну и прекрасно, что в этом плохого?» «Когда оно созреет, ухонос станет коричневым. Это произойдет через 2 дня». «В тот же день мы должны отправить зерно разума в космос, иначе оно не полетит, но у меня только половинка зерна, другая у Мананама». «Постойте, постойте», — поднял руку старшина, — «я что-то не пойму». «Товарищ старшина, нужно срочно искать Мананама, иначе космическая экспедиция будет сорвана», — закричал Юра. «Понял», — старшина сорвал трубку телефона и принялся диктовать приметы Мананама в другие отделения. Другой рукой он нажал кнопку звонка, и из соседнего помещения появился молоденький сержант в лихо заломленной на затылок фуражке. «Бурилов, возьми карата и следуй за товарищами», — сказал старшина, прикрыв трубку ладонью. «Разыщем, не волнуйтесь», — напутствовал он уходящих на поиск. Через несколько минут Бурилов с огромной милицейской овчаркой на поводке в сопровождении всей компании уже спешил к школе. Музей был обследован самым тщательным образом. Конечно, Бурилов тут же обратил внимание на то, что стартовая установка ракеты указывает на открытую форточку. Естественно, было предположить, что Мананам ускользнул именно этим путем, тем более, что на полке, где стояла ракета, нашли спичечный коробок и след от сгоревшего запала. «Какая у твоей ракеты дальность?» — спросил Бурилов Кольку. «Метров на 200 может улететь», — ответил Колька. «Вперед!» — скомандовал Бурилов. Они отметили от школы 200 метров в предполагаемом направлении полета и оказались на соседней улице. «У вас есть какая-нибудь вещь, принадлежавшая разыскиваемому?» — спросил милиционер. «Не, ничего нет», — пожал плечами Юра. «Придется собаке понюхать его брата». «Потатам, вы разрешите разыскной собаке вас обнюхать?» — обратился Юра к пришельцу. «Зачем?» — удивился Потатам. «Нужно взять след. Не имею ничего против». Потатама поставили на тротуар, Карат подошел к нему, опустил морду и принюхался. «Карат, это свой», — сказал Бурилов. «Ищи, Карат!» И Карат, задрав морду, потянул сержанта по улице, прямо по проезжей части. «Он у вас летать не умеет, этот Мананам?» — спросил Бурилов. «Странный какой-то след поверху. Ракета здесь должна была упасть?» Юра только руками развел. Шли по следу довольно долго. Бурилов уже решил, что след ложный, как вдруг уперлись в закрытые ворота, над которыми было написано «Овощехранилище». Они прошли на территорию, Карат подбежал, натягивая поводок, и через минуту оказались у длинного белого склада. Карат с лаем бросился куда-то, волоча Бурилова за собой, заливаясь лаем. «Вот она!» — Бурилов поднял с земли ракету. «Моя ракета!» — подтвердил Колька. «А Мананам?» — спросил Юра. «А Мананама нет!» — развел руками Бурилов. «Ищи, Карат!» Но Карат только лаял и бегал вокруг да около, отказываясь брать след. Бурилов заглянул на склад, втянул ноздрями воздух. «Все ясно. Зеленый лук. Он нам след и перебил».